Глава 3. Евреи в правовой системе страны проживания. От защиты к унижению. Термин «евреи», употреблявшийся в средневековых юридических текстах, обозначает с юридической точки зрения группу людей, исповедующих иудейскую религию. По причине религиозной принадлежности на евреев были наложены определенные ограничения, и им было запрещено быть господами над христианами, но в то же время они пользовались особыми привилегиями. В кодексе «Саксонское зерцало» при описании мира, установленного императорской властью, говорится: «Всегда да будет мир для священников, служителей культа, для девушек и женщин и для евреев, для них, их имущества и их жизни». Какие группы людей упомянуты здесь вместе с евреями? Как бы вы определили правовой статус евреев из этой цитаты? По идее, на которой основан процитированный выше принцип, главной функцией земной власти является установление прочного мира, фирма «Пакс». Речь идет не только о внешнеполитических аспектах, но прежде всего о внутреннем мире, означающем личную безопасность, справедливый суд и возможность экономического процветания. Этого мира, распространяющегося на государство в целом, заслуживают все его подданные, в том числе и те, которые нуждаются в особой защите – служители церкви, женщины, девушки и евреи. Все это группа людей, не носящие оружие, и поэтому не способны себя защитить. Принцип мира для страны стал одной из основ имперского законодательства, выражая суть обязательств императора по отношению к своим подданным и долга подданных по отношению к правителю. Они присягали защищать его и выполнять его указания. Этот принцип служил важным орудием защиты евреев уже в конце XI века. В 1096 году, в неспокойное время, предшествующее первому крестовому походу, евреи Майнца пострадали от беспорядков. Вследствие этого они были включены в число мирян, защищаемых указом императора о мире и спокойствии в стране. Вместе с ними упомянуты торговцы, женщины и служители церкви. Как уже сказано, евреи принадлежали к категории людей, нуждающихся в особой защите, так как не могли защитить сами себя. При этом речь не шла о людях юридически несвободных или недееспособных. Защита евреев не ущемляла никоим образом их социальный или юридический статус. Наоборот, в ней видится явное преимущество евреев, которым было даровано особое покровительство императорской власти. Упоминание евреев в имперском законе, как заслуживающих пользоваться миром в стране, ставило их в преимущественное положение по сравнению с другими подданными императора. Защита эта представлялась всем евреям как группе, и она не ограничивалась отдельной общиной или определенной территорией. Гарантированный им мир не был ограничен также и во времени. Наказание того, кто нанес урон еврею или же лицу, принадлежащему к другой категории, упомянутой в этом законе, было в несколько раз тяжелее, нежели наказание человека, совершившего такое же преступление по отношению к кому-то, кто не относится к одной из этих категорий. Данное положение сложилось вследствие того, что злоумышленник не только наносил ущерб еврею, но и приступал недвусмысленный императорский закон. Во многих случаях ущерб, нанесенный еврею, был тяжким уголовным преступлением, возмездием за которое было суровое телесное наказание. При этом обычным наказанием за подобное деяние был лишь денежный штраф. Каково происхождение особого правового положения евреев? Следует помнить, что у всех категорий, упомянутых в этом законе, была одна общая особенность. Всем им было запрещено носить оружие, и поэтому они не могли защитить себя. Женщинам это было запрещено еще прежде, чем они были включены в список нуждающихся в защите. Евреям же это было запрещено только после того, как они были включены в эту категорию. В данном случае положение евреев было похоже на статус служителей культа. С точки зрения закона, еврей находился под особой императорской защитой, поэтому на него никто не смел напасть, и, следовательно, у него не было нужды в оружии. Сам закон считался самым надежным орудием защиты для него. В тот момент, когда еврей, как и служитель культа, брался за оружие, он утрачивал преимущественное покровительство закона, так как с точки зрения законодателя человек, обладающий особыми правами, делающими ненужным ношение оружия, не мог сидеть сразу на двух стульях. То, что еврей терял императорское покровительство, не означало, что он становился отныне совершенно беззащитным, а лишь потерю особой защиты, которой он пользовался в контексте императорского закона. Таким образом, если еврею в данном случае нанесен ущерб, это не будет рассматриваться как особо тяжелое преступление, равносильное нарушению закона, а будет обычным преступлением, подлежащим наказанию по действующему праву. Так устанавливает саксонское зерцало по поводу евреев и священнослужителей, носящих оружие. Священнослужители и евреи, носящие оружие и небритые по закону своей религии, если по отношению к ним будет совершен акт насилия, им полагается компенсация, такая же, как и обычным людям, ибо те, кто находится под постоянной охраной королевского мира, не должны носить какого-либо оружия. Здесь видна полная симметрия в правовом статусе священнослужителей и евреев в отношении законов мира в стране. И действительно, обе эти группы пользовались широкой судебной автономией. Вместе с тем, между евреями и священнослужителями было принципиальное различие. По каноническому праву, в соответствии с которым должны были поступать служители церкви, им было запрещено носить оружие. С другой стороны, по еврейскому праву, евреям вовсе не запрещалось носить оружие. А в особых случаях, как, например, погоня за преступниками, евреи призывались властями участвовать в ней вооруженными, как они поступали. Что означало отмеченное различие между евреями и священнослужителями для правового статуса евреев? Встает вопрос, почему императорские власти сочли нужным предоставить особую защиту евреям. Нет сомнений, что экономическая деятельность евреев считалась в XII веке полезной и необходимой для процветания страны. Распространение императорской защиты на евреев воспринималось таким образом, как общественная потребность и была направлена на поддержание экономического порядка. Вместе с тем следует помнить, что в средневековом обществе только свободным людям разрешалось носить оружие. Право на ношение оружия было обусловлено личной свободой и связано с понятием «honor», ключевым понятием средневековой культуры. Поэтому запрет евреям носить оружие оказал воздействие, обратное исходным намерениям законодателя. Еврей ставился под защиту закона о мире для страны, что предоставляло ему вместе с некоторыми другими категориями подданных преимущественное правовое положение. Вследствие этого еврею запрещено было носить оружие, так как он не нуждался в защите, кроме той, которую предоставлял ему закон, и, конечно, ему не требовалось оружие в целях нападения. Однако запрещение носить оружие привело постепенно к ухудшению правового и социального положения евреев. Из-за того, что они не могли носить оружие, им приходилось во время опасности заниматься строительством укреплений или сторожевой службой, военными обязанностями, которые воспринимались как недостойные свободного человека, opera servilis, занятия зависимых. У них тем самым было отнято элементарное право свободного человека. Можно, конечно, предположить, что кроме охраны экономических интересов у христианского законодателя был и другой побудительный мотив – намерение унизить евреев в глазах общества, создать барьер между ними и свободными людьми. Во всяком случае, являлся ли запрет носить оружие следствием желания защитить евреев, или в нем присутствовало также намерение их унизить, он повлек падение их социального статуса. Около 1325 года в глоссе, то есть разъяснению на полях текста, к процитированному параграфу из кодекса «Саксонское зерцало» Йоганн фон Бух писал: «Обратите внимание на важное различие. Священникам и клирикам запрещено носить оружие для большего почета, евреям же запрещено для их унижения». Сформулируйте различие между духом закона и комментария к нему. Какой из этого можно сделать вывод об изменении в положении евреев, происшедшем на протяжении XIII века? Нужно отметить, что лишение евреев оружия как признак унижения упоминалось в полемической христианской литературе еще на исходе античности, поэтому ничего нового в этом упоминании в позднейшей глоссе нету. Несмотря на это, возрожденное использование старого аргумента в XIV веке указывает на перемену в правовом статусе евреев. Исходно в основе закона лежало желание защитить евреев. Начиная с середины XIII века, постепенно победило желание нанести урон их чести. Потеря права носить оружие сделала евреев полностью зависимыми от своих покровителей. С тех пор, как евреи больше не воспринимались полноправными членами общества, потребовалось изменить и правовое отношение к ним.